Тише ты, тише. Я же к слову сказала. Я сама и верю, и не верю в Бога, смотря по настроению. А вот Агнешка вся в Боге живет. Навряд ли тебе удастся ее перевоспитать. Только перессоритесь из-за этого. А мне не хочется. Ты такой хороший и добрый. «Тетя Тася!» — крикнула она, обращаясь к матери. «Сын у вас хороший. Уж больно он мне люб. А младшенького у вас не найдется для меня? Ей-богу, лучше меня не сыскать на всем белом свете!» Мать как-то странно глянула на Нату. Не то с благодарностью, не то с удивлением. Агнеса сказала: «Рано тебе замуж. Сперва ума надо набраться. Замуж с пустой головой не выходит». «Надо же, какая умная млада манжелка! Окрутила цыганка русского парня, вот и радуется!» Агнеса вспыхнула и, подскочив к Нате, хлопнула ее со всей силы ладонью по спине. Ната, как ни в чем не бывало, продолжала мыть в большом тазу с горячей водой тарелки. Даже головы к сестре не повернула. «Дурочка! Вот кто ты!» «Некрещеная, потому и дура. Завтра же пойдем к отцу Дмитрию». За Нату заступилась мать. Она все-таки была учительницей. «Что ты, доченька, не надо так!» Пошутила Ната. «А ты сразу драться?» «Никуда она не пойдет», — подал голос Николай. «Ей в комсомол нужно вступить. Они в ряды невежественных людей». «Тоже еще скажешь, в комсомол. Да таких, как я, на порог комсомола не пустят», — проговорила Ната, не поворачиваясь от таза с посудой. «Мама, ты должна тут присмотреть за Натальей. Ей в школу следует ходить, а не на гулянки, а потом и в комсомол ее примете». «Этому не бывать!» — решительно вмешалась Агнеса. «Я не позволю, чтобы моя родная сестра вступила в богохульники!» «Костьми лягу, а не позволю!» Они проскандалили чуть не до утра, уже оставшись вдвоем. Потом легли спать, отвернувшись друг от друга. Николай заснул мгновенно. Проснувшись, услышал, что Агнеса тихонько плачет. Он повернулся, обнял ее за плечи. Она вся сжалась и притихла. Тогда он осторожно задрал ей ночную рубашку, властно надавил ладонью на живот и прижался к ней. Он еще никогда не овладевал женщиной в таком положении, и это удалось ему не сразу. Однако, войдя в нее, ощутил острое удовольствие. Она сдавленно ойкала от каждого его движения, как вдруг плотно сжала колени, выпрямилась, по ее телу прошла дрожь, и он кончил на грани восторга и боли. Я не знала, что так бывает. Я как будто рассудка лишилась, прошептала Агнеса. Это плохо, когда теряешь рассудок. Ему трудно было говорить, но он все-таки ответил: «Плохо, очень плохо, тебя Бог накажет», и провалился в глубокий сон. Проснувшись в 12, обнаружил, что постель пуста. Мать сказала, что Агнеса ушла к себе. Он решил, что у нее дела по хозяйству, все-таки немощный дед на руках. Быстро позавтракал и отправился на рыбалку. Вечером выяснилось, что Нату крестили. Услыхав об этом, Николай оделся и пошел на трамвайную остановку. Возле телеграфа встретил школьного друга, прыгавшего на костылях. Ему недавно ампутировали по самое колено правую ногу. Друг был здорово навеселе. В ту ночь они напились по-черному и ночевали у каких-то женщин. Николай всю ночь прохрапел на продырявленном диване. Больше вблизи он Агнесу не видел. Ната прибегала по 10 раз на дню, плакала, умоляла его простить сестру. «Она так любит тебя!» Ната громко всхлипывала. «Она давно собиралась меня крестить. да все откладывала. Говорила, что я сперва должна прийти к Богу сама. Понимаешь, у баптистов можно креститься только однажды, когда становишься совсем взрослым. Знаешь, как мне холодно было, бррр, вода в реке, как лед. Но в купели нельзя, а только там, где вода все время течет. Пошли же скорее к нам, не то она чего доброго руки на себя наложит. Шел не он, а мать, когда была дома. Возвращалась от сербичей расстроенная, говорила, что ей очень жалко Агнесу и что она обязательно пропадет. Однажды мать обозвала его бессовестным эгоистом. Николай так не считал, ведь он думал не о себе, а о будущем той женаты. Потом, правда, и о себе. Поразмыслив на досуге, он решил, что Агнеса очень упряма, им ни за что не ужиться под одной крышей, а потому лучше сразу разрубить этот узел, пока он не затянулся мертвой петлей. Николай объявил матери, что возвращается на передовую. Мать собрала ему кое-какие харчишки. Агнесу он увидел, когда шел с матерью к трамвайной остановке. Она стояла возле своей калитки и, не отрывая, смотрела на него. Потом из-за ее спины выскочила Ната, спрыгнула вслед за ними на подножку уже отходившего трамвая. Поезд на Сталинград уходил через 4 часа. У матери была вторая смена, и она, расцеловав и оросив его слезами, убежала. Ната была с ним до отправления поезда. «Ну вот, а теперь...» «Я расскажу тебе, как мы жили после того, как ты уехал», — сказала Ната, откидываясь на скрипучую спинку стула. «Ты, наверное, кое-что знаешь от тети Таси. Она мне писала, что ты попала в больницу и там умерла. А Агнесса... Постой, постой. Наверняка все не так было, как тебе тетя Тася писала. Не потому, что она тебе соврала, а потому что мы с сестрой решили навсегда скрыться с твоих глаз. Он смотрел сейчас на Нату и вспоминал Агнесу, хотя сестры были друг на друга не похожи. Та Агнеса и сейчас казалась ему взрослее теперешней Наты. Было в ней что-то такое, во взгляде ли, в разговоре, он точно не знал, благодаря чему, несмотря на свои неполные 17, она казалась старше, чем он был тогда. Да и сейчас, тоже подумав, сделал вывод Николай Петрович. Ната уже курила его папиросу. Николай Петрович обратил внимание, что ее, когда-то упругие большие груди, болтались теперь под тельняшкой, словно две мочалки. Она перехватила его взгляд. — Ты помнишь, какой я классной посекухой была? — спросила она, выпустив через ноздри кольца дыма. — Но меня там здорово похарили, и вдоль и поперек, и раком. До сих пор все потроха болят. — Ладно, извини, не буду больше на блатном, — сказала она, заметив на его лице брезгливое выражение. — Мне самой тошно от этой хени. Они какое-то время молча курили. «Когда ты уехал, я пришла домой и сказала Агнессе все, видела красные фонари того поезда, что увез тебя на фронт», — рассказывала Ната, подавшись вперед, но не к нему, а в пустое пространство между печкой и кроватью. «Она все никак поверить не могла, что ты уехал. От каждого стука в дверь скакивала и дрожала. Так целую неделю было. Может, даже больше. Потом я воспалением легких заболела, валялась на траве с одним молоденьким сержантиком, и ничего у нас с ним не получилось. А вот воспаление легких схватило. Уже обираться перед смертью начало, когда меня в больницу свезли. Чудилось, будто по мне всякая нечисть ползет, а я ее поймать пыталась. Агнеса попа привела. А Бурак догадался скорую вызвать. С неделю я Богу душу отдавала. Да только он взять ее не захотел. Наконец мне полегчало, и тут пришла Агнеса и говорит: «Я сказала Соломиным, что ты умерла. Так надо. Дедушку я у Бурака оставлю. Его нельзя трогать с места, помрет по дороге. Я Бураку свою цепочку золотую отдала, чтобы лишний раз кусок хлеба для него не пожалел. Я тоже буду на фронт пробираться, устроюсь медсестрой или еще кем. А ты, как из больницы выйдешь, поступай на работу. И чтоб тебя ни Соломины, ни другие соседи не видели. Город большой, в нем, как иголка в сене, затеряться можно, поняла? Ну и с Богом». Она отдала мне узелок с вещами, и больше я ее никогда не видела. Хотя после войны мы с ней переписывались время от времени. Да только ко мне туда редко какие письма доходили. «Ты что, без права переписки срок получила?» — поинтересовался Николай Петрович. «Так точно, гражданин начальник. Хоть и невиновная я ни в чем, ей-богу, невиновная. Да бляди и вору долго оправдываться. Ты же сам знаешь, какая я в ту пору была. В поле ветер, в жопе дым. Ну вот, вышла я из больницы, сижу на солнышке, греюсь, ахнарик посасываю. Вдруг подсаживается ко мне лысый дяденька и говорит: самостоятельная ты девушка, это по всему видно. А мне как раз самостоятельная позарез нужна. Пойдешь в уборщицы ко мне на швейную фабрику. Там тебе и паек сытный будет, и жилье дадим. На фабрику так на фабрику. Целый день я булавки с пола собирала и лоскутки мила. А вечером лысик этот подходит ко мне и говорит: в кабинете у меня нужно пыль вытереть и подмести. Я зашла к нему с ведром и тряпкой, как ни в чем не бывало. А он дверь на ключ и говорит мне: по-быстрому снимай трусы и становись на четыре кости. Это значит по блатному ракам. А мне, веришь, после больницы ничего такого не хочется совсем. К тому же я в те дни под красным знаменем ходила. У меня это целую неделю бывает, да еще с сильными болями в пояснице. Я ему говорю: заразная я, лечилась в больнице от трипера. А он мне: зараза к заразе не прилипнет, живо снимай трусы. Ну, я ему и подчинилась. Он меня под себя подмял и посадил на штык. А чтоб крику моего не слышно было, замотал мне рот моей же мокрой тряпкой. Меня до тех пор еще никто в жопу не трахал. И больно было так, что я чуть было сознания не лишилась. А он говорит: сейчас я покормлю тебя и ложись спать на диване. Писать, как это захочешь, вон тебе ведро, утром сама и вынесешь. Если кому скажешь про то, что я с тобой делал, кишки через рот вытащу и на шее узлом завяжу, ясно? Покормил он меня хорошо, даже сладкого вина полстакана налил. Я быстро осоловела и бухнулась на диван. Открываю глаза, на дворе утро, и мой лысик надо мной стоит. «Проваливай, — говорит, — пока никого нету. Вот тебе на день кусок хлеба с салом. Вечером снова придешь, ясно?» Я кивнула и поплела собирать булавки и мести в кучи лоскутки. Штык-то у него, небось, ослиный был, огнем у меня все горело. Или же это с непривычки? Так продолжалось дней 10. Я уже едва ноги волочила, и в голове у меня помутилось. Оттого, наверное, и не додумалась сбежать. Лето ведь на дворе было. Под каждым кустом, считай, настоящий рай.